Глава 1. Для кого-то конец, а для кого-то начало. Пожалуйста, пусть это будет сон. Это было первой связной мыслью. Я медленно выплывал из сна. К сожалению, реальность на мои мольбы не отвечала, и перед собой я видел все ту же тюремную камеру. Навалилась апатия, верный признак приближения дементоров. В первые дни заключения я еще пытался сопротивляться их воздействию, но потом бросил это бесполезное занятие. Мне не хотелось жить дальше, ни для кого, я никому не нужен. Поскорее бы умереть, может, это не так уж и плохо. Принесли еду. Понюхав странную вязкую массу в жестяной миске, я усмехнулся, все-таки еще кто-то во мне заинтересован. Иначе объяснить такое количество подчиняющих и подавляющих волю зелий я не могу. Едва слышно фыркнув, ставлю миску в угол, как и всегда за последние дни. Скоро я совсем обессилю. Пока меня поддерживает магия, запертая в теле антимагическими браслетами, но это ненадолго. Холодно, как же холодно. Налетели дементоры. Они почти всегда дежурят у моей камеры, оставляя только на пару минут во время кормежки. Я на этом этаже один. -6, вотчина этих демонических тварей. Ничего, скоро я стану одним из них. Говорят, что все маги, умершие в Азкабане, навсегда остаются в этих коридорах безмолвными тенями, одержимыми только голодом. Вот что-что, а характер у меня соответствующий, любой дементор обзавидуется. Мои размышления прервали шаги, четкие и уверенные. Я помнил стук этих невысоких каблуков по коридорам Хогвартса. Дамблдор пришел поглумиться, попробовал повернуть голову и взглянуть на старика. Не получилось. Неужели я настолько ослаб, сколько времени прошло? Нос учуял странный запах. Ну да. Перед серьезным разговором грех не подготовиться. Распыленное в воздухе зелье помутнения рассудка гарантированно заставит меня подписать любую подсунутую бумажку. Даже экклюменция не поможет. Северус. Спокойный, уверенный голос. Как же я ненавидел его обладателя. Северус, мальчик мой, подумай. Всего две клятвы, и ты выйдешь отсюда. Пронзительный, тяжелый взгляд из-под очков половинок. Он ощутимо давит. От всей фигуры Дамблдора исходит непонятная и чуждая сила. Он нелепо смотрится в этих мрачных стенах в своем излюбленном балахоне и колпаке со звездами. Хорошо хоть без бубенчиков в бороде. «Северус, ты слышишь меня?» Опять начинает он. «Нет, директор, мой голос едва слышен. Вы обещали защитить Лили. Она мертва. Со мной вы поступите так же. Как только иссякнет надобность в личном зельеваре, вы снова вернете меня сюда. По мне так лучше смерть». Я закашлялся, не в силах произнести ни слова. Капельки зелья оседали на стенках глотки и трахеи, мешая дышать. Директор сокрушенно покачал головой. «Ну зачем ты так, мальчик мой?» Он вздыхает. «Я же хотел как лучше. Империя. Меня окутывает зеленоватый туман. Сил сопротивляться нет. Их высосали дементоры и сырые стены мрачного замка. Слушаясь приказов, я бреду за Дамблдором по тюремным коридорам. Выйдя на воздух, мы садимся в лодку. Альбус слегка морщится от запаха. Азкабан не курорт, ванны здесь нет. Про себя усмехаюсь. Как же хочется глубоко вдохнуть этот свежий воздух, которого так не хватает в душных сырых подземельях. Но нельзя, мне никто не позволял такой роскоши. Ступив на берег, Дамблдор подхватывает меня и аппарирует к Хогвартсу. Я заваливаюсь на бок, он, ругаясь сквозь зубы, выравнивает меня и вызывает домовика с приказом доставить меня в замок. Империя слетает, натолкнувшись на защиту школы. Я практически отключаюсь, но мощный нервит возвращает меня в сознание. Приоткрываю глаза и натыкаюсь взглядом на странный прибор. Мозг только через несколько секунд распознает в нем один из артефактов директорского кабинета. Передо мной на стол ложатся два пергамента с текстом клятвы. Бросив взгляд на первые строки, горько кривлю губы. Клянусь своей душой, старик знал, на чем меня ловить. Я, несмотря на то, что полукровка, отлично знаю ценность человеческой души, истинное бессмертие. Но даже от него я готов отказаться. Старая гадалка в лютном как-то сказала мне, что я ни разу во всех прошлых перерождениях не был с любимым человеком, и в этом не буду. Я тогда рассмеялся, не поверил, в шутку спросил про будущие жизни. Она тогда промолчала, отвела глаза. Я сразу забыл этот эпизод, а сейчас, вот, вспомнилось. Повинуясь повелительному приказу старика, монотонно зачитываю текст клятвы. Не убивать себя, не вредить Дамблдору и его имуществу, не распространять информацию о нем, выполнять все его приказы. Все новые и новые условия, которые ограничивают практически каждую сферу моей жизни. Голова кружится, зелье все еще действует. Финальные слова каждого обета фиксируются толстыми кольцами на запястьях. Едва слышно фыркаю. Я теперь как восточная танцовщица, на каждой руке по грозди золотых браслетов. Клятвы прошлых лет никуда не делись, а сейчас, эти клятвы ложатся даже под принуждением. А все из-за отката, который возвращается хозяину, если клянущийся под чарами или зельями. Другой на месте Дамблдора уже бы корчился в агонии, а этот даже не дрогнул. Весь откат ушел на алтарь Хогвартса. Право сильного, как оно есть. Ну да, это же не рабская клятва, накладывающая на обоих членов обязательства. Одно радует, хоть отслеживать и поминутно контролировать меня старик не сможет. Легче выполнить задуманное. Альбус отсылает меня с домовиком в отдельные апартаменты. Я отключаюсь еще в ванне. Горячая вода приятно касается кожи. Аккуратные лапки домовика оттирают накопившуюся грязь. Хорошо. Последняя мысль перед первым за последнюю неделю полноценным сном. Открыл глаза я через сутки, почувствовав приближение постороннего. Интуиция не подвела, в двери спальни входил Альбус Дамблдор собственной персоной. От багровой с голубым мантии тут же зарябило в глазах. «Мальчик мой, тебе необходимо прийти в себя. Отдыхай, поправляйся, я оставил тебе лечебные зелья. Домовушка Дилли приставлена к тебе. Она выполнит любую твою просьбу. В пределах разумного». «Само собой», директор улыбнулся и сверкнул голубыми глазами. «Я, не произнеся ни слова, кивнул. На большие сил не хватило. С твоего позволения, я оставлю тебя. Выздоравливай, Северус». Он еще раз улыбнулся мне и вышел из комнаты. «Дилли», — прохрипел я, — «какие зелья есть в моем распоряжении? Укрепляющие, бодрящие, восстанавливающие, костерост, кроветворные, обезболивающие и рябиновый отвар, мистер Снейп, сэр». Пропищала домовушка. Я прикрыл глаза, не позволяя радости выплеснуться наружу. Все шло так, как я и рассчитывал. Дамблдор, естественно, знал, что смесь костероста и обезболивающего – сильный яд, но он и предположить не мог, что я им воспользуюсь. «Тащи все!» – прохрипел я домовушке. Через секунду на моем одеяле выстроились в ряд 8 хрустальных флакончиков. Чтобы отвести возможные подозрения, сначала выпил укрепляющие. Потом... Когда эльфийка отвернулась, костерост, последним шло обезболивающее. Я проваливался все глубже в темноту, старательно удерживая тело от судорог. Боль все разрасталась внутри меня, заполняя сначала грудь, потом конечности и, наконец, голову. Не удержавшись, дернулся и тут же услышал истошный визг домовушки. Я знал, как выглядят тела после принятия подобной смеси. Жуткие куклы без костей с мягкими, как макароны, руками и ногами. Голова, растекшаяся по одеялу, продавленная грудная клетка. Впрочем, мне уже все равно. Угасающий слух донес торопливые шаги директора, и я окончательно погрузился во тьму. В себя меня привело ощущение огромной силы, окутывающей со всех сторон. Это даже не было магией в обычном ее понимании. Вокруг меня клубилась первородная тьма, изначальная мощь, насквозь пробирающая жутью. «Ты не сберег душу, колдун». И лишь тонкий волос отделяет меня от полного уничтожения этого кусочка первобытной материи. «Что ты можешь предложить за свою суть, человечек?» Услышал я холодный голос. Глаза мои все так же ничего не видели, мысли метались комариным роем, но ничего в голову не приходило. «А чего ты хочешь?» Задал я вопрос на пробу. «Хуже уже не будет. Право на управление твоим телом и копирование памяти. Ну и 300 лет по времени исчислению твоего мерка низшим слугой в моих чертогах. Согласен, великая. Сделка, сделка. Что ж, повезло тебе, человечек. Повезло, что клятвы под ментальным воздействием давал. Иначе я бы уничтожила тебя», — произнес голос и замолк. А меня запоздало прошиб пот от мысли, чего я мог лишиться. Что может быть страшнее небытия? Я почувствовал, что меня затягивает куда-то. Через миг темноты перед глазами вспыхнул нестерпимо яркий свет, и, проморгавшись, я увидел длинный коридор со множеством дверей, облицованный зеркально-черным мрамором. С этого дня у меня началась новая жизнь. Глава 2. Какая, к Мордреду, справедливость? Скажите, а в кого она попадет? Какая тебе разница, девочка? Насмешливый взгляд черных тоннелей. Большая, она моя подруга. Возмущенно вскинутая голова. Думаю, ты и сама догадываешься. Издевательский смешок, догадываюсь. Тяжелый вздох. А вы не могли бы защитить от легилименции? Это было бы слишком просто. Из голоса так и сквозит насмешка. Тогда, я не могу усилить способности в магии разума, но я могу дать знания. Разумеется, не просто так. И что вы хотите? Обреченно. Восстанови род Блэк. Тебе это вполне по силам. Умоляю, пусть это будет сон. Пронеслось в голове девушки. Она пошевелилась и открыла глаза. Лучше б не открывала. Воспоминания прошлого владельца тела хлынули мощным потоком, опять отключая тело, но выводя скорость работы сознания на новый уровень. Девушка захлебывалась в образах и эмоциях, стараясь как-то систематизировать их, судорожно напрягая воображение и выстраивая в подсознании ряды книжных шкафов, расставляя книги и якоря. Но искорка души девушки не справлялась, теряя свет и мощность, судорожно продолжая бороться, понимая, что в случае провала потеряет все. Пожалуй, спасла девушку только удача. Неаккуратным движением запихнув на полку очередной томик сознаниями реципиента, она случайно коснулась не обложки, а страниц. Душу тут же затянула внутрь, как бы она ни пыталась выбраться. Старая, но толстая книга содержала в себе, судя по всему, все наработки прошлого владельца тела в направлении ментальной магии. Информация мгновенно скопировалась новому обитателю, вызвав приступ головной боли. Непонятным образом это помогло. Получив такой объем памяти, девушка не растерялась, а приступила к закреплению навыков на практике. Минута усиленной работы с потоком воспоминаний заменяла месяц упорного труда в обычном режиме. Сейчас мозг едва живого тела работал на износ, усложняя структуру разума и памяти. Неизвестно, как долго продолжалось это безумие, но наконец информация кончилась. Девушке захотелось облегченно выматериться, но губы не смогли даже шевельнуться. Что ж, вполне ожидаемо. Девушка мысленно вздохнула и отправилась обратно в подсознание, наводить порядок. Это дело займет ее надолго. Дамблдор был в ярости. Мордридов недоумок. Неужели желание испортить мои планы было сильнее иррационального страха перед уничтожением души? Директор не допускал даже мысли о том, что у молодого человека были другие стремления и желания, кроме как подпортить ему жизнь. Стоя над изуродованным телом, Альбус не чувствовал ничего, кроме ярости. Внезапно сигнализация над кроватью опять надрывно завопила. Отталкивая директора, в маленькую палату забежала мадам Помфри. «Удивительно, Альбус, тело само восстанавливается», — воскликнула медика-ведьма. «Но мозговая активность значительно превышает норму. Такими темпами мальчик выжжет себе мозг. Что делать, Альбус? Волшебница еще ни разу не сталкивалась с таким явлением. Ты можешь его вытянуть?» В голове директора забрезжил новый план с учетом происшедшего. «Интересно, как он все-таки жив остался? Подселенец? Или клятвы под зельями не действуют?» «Да нет, всегда работало. Они же имитируют естественные гормоны, пусть и в несколько концентрированном виде. Там волшебного-то и нет ничего. Ну, почти. Нужный эффект проявляется только в совокупности с ментальным давлением, а вот оно не запрещено. Слабые духом должны склоняться перед сильными. О, это будет непросто». Медика-ведьма нахмурилась. «Ты уж постарайся, Поппи». Дамблдор угрожающе сверкнул очками и вышел из палаты, не заметив, какой яростью исказилось лицо волшебницы. «Бедный мальчик», — прошептала она, — «как же тебя угораздило». Она не знала, сколько времени прошло, минута или год. В подсознании время течет по-другому. Воспоминания с ней побыли тщательно отсортированы и изучены. Первичная сеть ассоциаций и приоритетов налажена. Беспокоило только одно, ее родная, привычная память подводила. Это, конечно, очень помогало освободить сознание для новых ощущений, все-таки мужчины и женщины мыслят по-разному, поэтому теперь принять сменившийся пол было куда легче, но, нет, девушка прекрасно помнила всю прошлую жизнь, но не эмоции, привязанные к ней. Они постепенно стирались, исчезали. Даже имени своего она не помнила. Хотя это как раз было неудивительно. В воспоминаниях осталось только два якоря. Память о множестве прочитанных историй про мальчика, который выжил, и образ подруги, самого близкого человека, которому тоже не посчастливилось попасть сюда. Две фигурки потерянно озирались, стоя босыми ногами на холодных камнях. Девушек окутывала тьма, постепенно приобретающая очертания женщины в противоположном конце огромного зала. «Подойдите ближе», — прошелестела гигантская фигура. Девушки повиновались. «Вы находитесь здесь лишь потому, что ваша смерть была ошибкой. В книге жизни записи о дате вашей кончины я не нашла, как и в книге смерти. Тем не менее вы здесь, в моих чертогах. А это значит, что в вашу судьбу кто-то вмешался. Так искусно, что нити судьбы ни разу не дрогнули. Впрочем, это моя забота. Вас же должен волновать вопрос, Что с вами будет дальше? Есть два пути: я уничтожаю вас и забываю о произошедшем, или вы отправляетесь в другой мир. На перерождение я вас отправить не могу, ваше время еще не пришло. Мы хотели бы отправиться в другой мир, тихо проговорила одна из фигур. Вторая поддержала ее кивком. Хорошо. Казалось, что женщина довольно улыбнулась, хотя это вполне могло оказаться игрой теней. Но у меня будут условия. Вы отправитесь туда, куда так давно мечтали попасть. Тебя, фигура указала на одну из девушек, я отправлю в твоего любимого персонажа. Условия просты: выживи и сохрани себя. Взмах когтистой руки, и девушка исчезла. А вот что делать с тобой? Ты примеряла на себя практически всех героев этого выдуманного мирка. Женщина задумчиво наклонила голову. Поступим так: отправишься в Снипа, метку и клятвы я с него сниму, а вот запретов добавлю. Тебе запрещено приближаться к Азкабану и любым образом облегчить судьбу подружки или других заключенных. Кроме того, ты обязана придерживаться, хотя бы приблизительно, канонной судьбы Северуса. Хотя нет, это будет слишком уныло. Лучше я привяжу тебя к Хогвартсу. Да, так будет гораздо лучше. Ему давно не находилось подходящей подпитки. Да и с компанией проблемы. Но ты все равно должна будешь хотя бы изображать, что прежние клятвы действуют. По крайней мере, с Альбусом. Он слишком много о себе возомнил и теперь от наказания не уйдет. Ну как, нравится? Фигура выжидательно уставилась на силуэт девушки. А в какой момент времени вы нас отправите? Все тот же тихий голос. О, 81-й год. Неплохая дата, не находишь? В холодном голосе явственно прозвучала издевка. Могу я попросить защиту от дементоров для подруги? Боюсь, даже подготовленному в Азкабане трудно не сойти с ума. Что уж говорить о нас, ты слишком многого хочешь, по птичьей наклонив голову, протянула женщина. Но в глазах ее мелькнул огонек торжества, который она не пожелала нужным скрыть. Я могу отправить ее не в 81-й, а, скажем, в 91-й. Согласись, твоей подружке уже легче будет. Что вы хотите за это? Голос девушки слегка дрогнул. Что я хочу? Задумчиво переспросила фигура. Я хочу твое имя. Ты добровольно откажешься от него. Чем мне это грозит? В случае смерти ты будешь уничтожена, окончательно. Но цени, у тебя все же есть шанс. Если примешь имя тела, как свое, оно и станет твоим. Ну как, ты согласна? Фигура, состоящая из непроглядного мрака, возбужденно подалась вперед, стискивая ручки трона когтистыми пальцами. Согласна, обреченно прозвучала в ответ. Вот и умница. Только запомни, теперь если Беллатрикс Лестриндж выйдет из Азкабана раньше 91-го года, твоя подружка будет уничтожена. Короткий смешок, взмах кистью, и уже ничего не напоминает о трех присутствовавших здесь существах. Каменный зал медленно погружается обратно во тьму. Что ж, у меня есть 10 лет. Надеюсь, этого хватит, мрачно пронеслось в мыслях девушки. Хотя нет, уже Северуса Снипа. Надо привыкать к новому имени. Умирать насовсем очень не хочется. Что там она говорила про привязку к Хогвартсу? Стоило этой мысли промелькнуть в сознании теперь уже юноши, как он почувствовал робкий ментальный щуп, протянувшийся к нему. Протянув со своей стороны такой же, Северус неуверенно послал по образовавшемуся каналу вопросительное приветствие. В ответ пришла такая волна восторга, что с ней почуть не смыло эмоциями. «Добрый день», — тихо начал он. «О, человечек, ты слышишь меня?» Пришла мысль от подуспокоившегося замка. «Правда, сейчас не день, а ночь. Слышу», — хмуро отозвался Северус, придавленный громоподобным ментальным посылом Хогвартса. Проигнорировав второе его замечание, Снейп продолжил. «Нельзя ли потише? У меня и так голова раскалывается». «Как скажешь, человечек», — уже с нормальной громкостью произнес дух замка. «Все время забываю, какие вы хрупкие. Не то, что я, а кто ты, кстати». Хогвартс вроде переводится как кабан, с другой стороны, девиз «Не будете спящего дракона», но голос у тебя вполне себе человеческий, «Я истинный дракон», что-то я про них слышал, задумчиво протянул юноша, «Имеют два облика, человеческий и драконий, первый можно отличить по ярким глазам с вертикальным зрачком, самые сильные и опытные способны на частичную трансформацию, обладают огромной магической и физической силой, очень малочисленны, с рождения обладают неплохим таким капиталом в золоте, живут практически бесконечно. Пожалуй, все, надо же, послышался глубоко удивленный голос Хага. Удивительно, что маги хоть это о нас помнят. Ошибаешься, ехидно отозвался Снейп. Все это я вычитал в магловской литературе. Правда, 30-40 годами позже, но кого, право, волнуют такие мелочи? Ни в одной магической библиотеке упоминания о вас я не встречал. Да ну, я, конечно, видел, что образование упало не просто в сточную яму, а куда глубже, но чтоб так, а как же чистокровные? Они все учатся у тебя, кроме самых малочисленных и скрытых семейств. Не может быть, я-то думал, что сюда идут те, у кого денег на частных учителей не хватает, потрясенно пробормотал дракон. Да нет, сюда идут все, маглокровки, учиться, чистокровные, знакомства заводить. Но можешь мне поверить, домашнее образование наследников ограничивается этикетом, начальной боевой подготовкой и семейными секретами. Многие даже историю не изучают, презрительно прокомментировал Снейп. А почему ты спрашиваешь об этом? Мог бы и сам за разговорами и обстановкой понаблюдать. Последнее время я провел в спячке из-за недостатка магии, недовольно проворчал Хок. Нет, ну какой кошмар. Подожди, ты так и не сказал, как тебя зовут. Ты не выговоришь, человечек, отмахнулся дракон. Но все же, Хагвариани Релион. Меня зовут Хагвариани Релион. Повисла тишина. Древний дракон переваривал мысль о невообразимом упадке магического сообщества, а Северус. Северус медленно понимал, что все произошедшее не было сном. Спустя сутки после смерти его все-таки настиг откат. И теперь парень медленно скатывался в истерику. Хотелось одновременно и разрыдаться, и пойти выдрать бороду седовласому интригану. Патологическое неприятие персонажа девушкой наложилось на ненависть самого Снипа, породив гремучий коктейль. Вообще, если так подумать, то у на первый взгляд абсолютно разных обитателей этой тушки было очень много общего. Язвительность, граничащая с издевательством, скептицизм, плавно переходящий в цинизм. Оба были интровертами, которые терпеть не могли глупых и ленивых людей. Правда, девушка не позволяла мрачным сторонам своей натуры прорываться сквозь обычную маску умницы и отличницы. Ну, кроме язвительности, сдерживать которую девушка не видела смысла. Снейп же себя не ограничивал. Но было у них и существенное отличие. Самые неприятные, позорные и тяжелые отрывки своей памяти Северус нежно лелеял, раз за разом переживая боль, страх и унижение. С упорством мазохиста он не отпускал мучительные воспоминания, постепенно теряя самоуважение, заменяя его болезненной гордыней, жаждой мести и власти. Девушка же, напротив, мгновенно забывала все свои позорные моменты и глупые ошибки. Нет, опыт оставался, в одну и ту же ситуацию дважды она никогда не попадала, но эмоциональный подтекст постепенно стирался из памяти. Самокопание, в отличие от самоанализа, было девушке незнакомо, доходило до смешного, как в присказке. Зла не помню, приходится записывать. Именно поэтому, прошерстив память прежнего обитателя, девушка не нашла среди обычных поводов Северуса для депрессии ничего стоящего. Ну и что, что отец бил? Ты-то как в этом виноват? Смысл считать себя вторым сортом из-за глупости родителей? Понятно, что это детская травма, которая серьезно сказалась на психике. Но ты же менталист. Зачем ты не только не выкорчевал ее из своего разума, но и закрепил на уровне убеждений? Ну и что, что внешность некрасивая? Ты зельевар или кто? Свари косметические зелья, исправь недочеты, потрать деньги не на очередной талмуд, а на приличную одежду. В чем проблема-то? На первое время достаточно просто голову мыть после каждого бдения над котлом. Лучшая подруга бросила. Возвращаемся к вопросу внешности и самоуважения. Да и какое право ты имел указывать ей, как жить? Вообще, с Лили все оказалось непросто. Сев считал ее лучшей подругой, никогда не думая о большем. Нет, тряпкой он не был. Да Эванс не была стервой, использующей влюбленного мальчишку. До пятого курса они прекрасно дружили, но дальше начались странности. Раньше Лили Джеймса терпеть не могла, а теперь как переклинила. Она начала встречаться с Поттером, общаться с остальными мародерами, поучать Северуса. И это та Лили, с которой он по буквам разбирал законы магии, которая, его стараниями, стала новой кровью из грязнокровки. Теперь, смотря трезвым взглядом, новый Северус отчетливо видел, что девочку грубо обработали, и прежний Снейп бы разглядел это, не будь он так потрясен. Даже брошенная грязнокровка была не оскорблением, а обвинением в предательстве. Ведь Лили прекрасно знала значение этого слова – грязнокровка, предательница, забывшая заветы магии. Кстати, безобразная сцена у озера произошла совершенно по другому сценарию. Снейп не зря слыл знатоком темной магии. Выбить палочку у юноши было не самым легким делом, но и бой сразу против троих, к которым изредка подключались многочисленные обиженные едким языком Зельевара, был тем еще испытанием для молодого волшебника. Выскочившая из школы Лили не собиралась защищать Снипа, вовсе нет. Она визгливо отчитала его за нарушение спокойствия и использование темных заклинаний. Пресловутая грязнокровка таки прозвучала, и Лили поняла, потому и прекратила все общение. В глубине души она знала, что не права, но вряд ли могла что-то сделать. Ужасная, искалеченная жизнь. Сколько таких было? Счет к Дамблдору рос в геометрической прогрессии. Северус терпеливый, он подождет. Примет пост декана из Зельевара, будет учить малолетних идиотов и прикрывать детей чистокровных, в последнее время впавших в немилость. А потом? Потом он возродит темного лорда. Да, это будет лучшей местью директору. А уж если Волан-де-Морт станет адекватным. Уплывал в сон Снейп с мечтательной улыбкой на лице. Подошедшая через полчаса мадам Помфри только покачала головой. Бедный мальчик, ты еще не знаешь, что тебя ждет. Глава 3. Наставник. На восстановление тела Снейпа у мадам Помфри ушло 2 недели. 2 долгие недели, в течение которых юноша не мог ни говорить, ни двигаться. Не радовало понимание, что после восстановления ему придется заново учиться ходить и в принципе совершать любые механические действия. Но больше всего угнетало мага отсутствие возможности читать. Надо сказать, оба Северуса были заядлыми книголюбами. Но сейчас недостаток печатной продукции восполняло общение с Хагом, как милостиво разрешил называть себя дракон. Нет, юноша выговорил его полное имя, и даже с первого раза, но через какое-то время даже замок признал, что в разговоре оно занимает слишком много времени. Истосковавшиеся по общению драконы, нуждающиеся в информации попаданка, нашли друг друга. Нет, вы не подумайте, что памяти с ней побыло недостаточно, напротив. Но очень многое казалось прошлому Северусу до того естественным, что он даже не задумывался над этим. А ведь чаще всего такими провалами были основы принципов действия магии. Поэтому информацию пришлось извлекать из самого доступного источника, Хага. Дракон был не против. Вникнув в систему современного образования, он сначала долго матерился, а потом стал с энтузиазмом просвещать необразованного человечка. Первая неделя прошла в формате вопрос-ответ, а потом Хог критически посмотрел на то, что они успели обсудить, и категорически заявил, что с таким подходом человечку достанется гора разрозненной информации. «Вот что, человечек, я беру тебя в ученики», — спустя неделю после первого разговора заявил дракон. Северус аж поперхнулся. «А может, не надо?» — жалобно пробормотал он. «Становиться фактически рабом, а именно такой статус приобретал маг на время ученичества, да еще и практически навсегда, ибо ученичество подразумевало полную передачу знаний ученику. А вы представляете, сколько знаний у минимум тысячелетнего дракона? Категорически не хотелось. Не надо, тебе, юноша, оказали великую честь». Прогремел в голове с ней по голос замка. «А ты еще и отказываешься? Меня только освободили от одной кабалы, а вы хотите в новую загнать?» — простонал Северус, у которого носом хлынула кровь от вопля Хага. «А ведь мне еще малолетних идиотов учить, за факультетом присматривать и по поручениям директора бегать». «Да», — быстро остыл дракон, — «ситуация. Тогда предлагаю не ученичество, а наставничество. А в чем разница?» — заинтересовался Снейп. «Второй контракт мягче. Ты не переходишь в мое пользование, нет обязательства передать все знания. Вообще, он больше похож на легкую форму опекунства. Интересует?» — тоном демона-искусителя предложил замок. «Почему бы и нет?» — задумчиво отозвался Северус. «Но текст я все равно изучу». «Естественно», — фыркнул в ответ дракон. Тут же по нити связи в сторону юноши полетел странный голубоватый сгусток. Аккуратно коснувшись его, Зельевар поморщился от приступа головной боли. Текст контракта наставничества словно огненными буквами отпечатался на подкорке. Следующий час Снейп потратил на внимательную проверку документа. Пришлось заменить пару пунктов, все-таки нравы с тех пор значительно изменились, да и раздел с обязательством постоянно находиться рядом с наставником пришлось убрать. Северус не смог бы всю жизнь прожить на территории Хогвартса, а только там действовала связь с драконом. Наконец, когда детали были согласованы, а контракт подписан, у Северуса вдруг возник вопрос. «Слушай, а как так получилось, что у тебя не осталось собеседников?» «Те же директора?» — поинтересовался у замка он. «Собеседники давно решили перейти на «ты». Полноценно, как с тобой, я могу общаться только с магическими существами, или с магами, в которых есть достаточная доля их крови, но для разговора с ними мне нужно затрачивать огромное количество сил, которых не так уж и много благодаря стараниям директора. Еще с сильными менталистами удается пообщаться, но таких здесь не водится», — грустно усмехнулся дракон. «С директором и профессорами тоже можно контактировать, но только на уровне обмена ментальными посылами, но никак не мыслями. И это при условии, что они принесут клятву на алтаре замка. А последнее поколение магов такими мелочами не заморачивается», — с горечью закончил Хок. «Как это?» — опешил маг. «Получается, Хогвартс перестал быть безопасным местом, получается, что так, но, думаю, тебе удастся это исправить», — хитро протянул замок. «Посмотрим», — мрачно отозвался Зельевар, погружаясь в размышления. «Действительно, а как это исправить? Можно подкинуть информацию Люциусу, он уж точно смог бы распорядиться ею правильно, но не сейчас. Сейчас он, должно быть, еще в Азкабане, Скиптер. Та же история, не сейчас. Сейчас Дамблдор слишком силен, может обратиться в совет лордов, да, это может сработать, там мало кто любит светлейшего, надо будет выбрать тех, у кого дети или внуки здесь учатся, да, именно так он и сделает». О чем задумался ученик, влез в его размышления Хок. «Думаю, как историю общественности подать, когда, ты говоришь, перестали даваться клятвы, да как Дамблдор директором стал, сейчас к замку привязаны только Спраут, Флитвик и Бинс. Но от последнего толку никакого». «Это да», — задумчиво согласился Снейп. «Ты не против, я напишу в совет лордов, они должны знать». «Я-то не против, но ты сейчас даже рукой пошевелить не в состоянии», — насмешливо отозвался Хок. Мысленный разговор сам собой затих. Процесс окончательного восстановления затянулся до конца декабря. Снейп заново учился ходить и двигаться. Поначалу это было невероятно болезненно и трудно, даже рукой пошевелить стоило Северусу невероятных усилий, но он упрямо разрабатывал тело, гнул пальцы во все стороны, пытаясь вернуть им ловкость и силу, растягивал связки, укреплял мышцы, пользуясь их невероятной эластичностью в первые дни после окончания приема курса восстанавливающих зелий и не обращая внимания на сочувственные вздохи мадам Помфри, вырывавшиеся всякий раз, когда маг падал или шипел сквозь зубы от боли. Результатом двух недель мучения стала невероятно истощенная, но способная передвигаться самостоятельно фигура, хотя с выносливостью необходимо было работать и работать. Как только Северус уверенно встал на ноги, его вызвал директор. С трудом добредя до его кабинета, Снейп назвал пароль горгулья и вошел. В круглом помещении все так же стояло множество непонятных вещиц, сидел на жердочке Феникс, похрапывали портреты прошлых директоров. Только сам Дамблдор, раньше напоминавший доброго волшебника из детской сказки, теперь действительно был похож на великого мага. Жесткий взгляд голубых глаз дисгармонировал с цветастой мантией, совсем не старческая осанка давала понять, что этот маг еще полон сил. Руки с длинными сильными пальцами принадлежали кому угодно, только не старику. Образ в целом пугал, заставлял ежиться и отводить взгляд. Прислонившись к стене, Северус внимательно оглядел директора из-под опущенных век, демонстрируя апатию и усталость. Остановив взгляд на точке над бровями Дамблдора, Зельевар тихо поинтересовался. «Вызывали?» Голос его звучал тихо и надтреснуто. «Это не было игрой, сил на большее действительно не было». Дамблдор также рассматривал вошедшего. Его глаза удовлетворенно блеснули, отметив слабость и подавленность мага. «Что ты, мальчик мой? Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — довольно проговорил директор. «После подобного мало кто выживает. Тебе стоило бы поблагодарить Поппи, она вытащила тебя с того света». Снейп ничего не ответил. Он почти не вслушивался в слова старика, отмечая их лишь краем сознания. Большую часть сил Зельевар тратил на попытки устоять на ногах. «Очень неблагодарно было с твоей стороны, Северус, нарушать клятву. Я ведь вытащил тебя из Азкабана, вылечил, дал работу», — продолжил Дамблдор, не дождавшись ответа. «Свое наказание ты получил. Боюсь, только мои действия уберегли тебя от полного развоплощения. Ты ведь всегда был умным мальчиком, ты знаешь, что значит для любого потеря души. Впредь не делай подобных ошибок. А чтобы ты лучше запомнил, Круция». Черноволосого мага скрутила судорога боли, он сполз вниз по стене, не удержавшись на ногах. Запрокинутое лицо, искаженное мукой, выгнутая спина, неестественно скрюченные руки. Через минуту пытка закончилась. «На сегодня достаточно», — задумчиво пробормотал великий светлый волшебник, оглядывая лежащее тело. «Грубо, конечно, никакого изящества. Ах, Том, Но ты был прав, с ними по-другому нельзя. Как бы мне хотелось наградить Круциатусом кого-нибудь из соратничков. Молли, например, но ведь и имидж испорчу. Свободен, уже громче проговорил Дамблдор. Когда мужчина вышел, директор стал внимательно изучать показания одного из сканирующих и анализирующих артефактов и через какое-то время пробормотал. Все-таки не подселенец, хотя сомнения были. Интересно, как он тогда выжил. И ведь даже если спрошу, все равно не ответит. Но клятвы на месте, это хорошо. Снейп тем временем с трудом поднялся с каменного пола неподалеку от горгульи, где у него подкосились ноги, и медленно побрел в свою палату. Хорошо, хоть сейчас были зимние каникулы, учеников в замке практически не было. К больничному крылу Северус добрался, уже держась за стену, и тут же попал в цепкие ручки медика-ведьмы, ругающей Альбуса, на чем свет стоит. Юноша был тут же напоен зельями, качество которых заставило его кривиться, и уложен в постель. Только после этого деятельная мадам Помфри оставила его одного. Оставшись в одиночестве, Снейп задумался. Круциатус был куда менее болезненен, чем он пытался изобразить. Да и память тела подсказывала, что наказания повелителя были куда чувствительнее. Дамблдор слабее, его пощадили, или смерть притупила восприятие, на что вообще влияет Круциатус. Не найдя ответа, Северус мысленно обратился к замку за разъяснениями. Хок, встревоженный состоянием ученика, рассказал, что любое непростительное можно блокировать. «Как?» – шокированно спросил Снейп. «Если ты достаточно силен в менталистике, то от тебя даже Авада отскакивать будет», – фыркнул дракон. «Ведь все три заклинания, по сути, всего лишь иллюзии, действующие на разум или, по-другому, на пятую оболочку души человека. Вот это да! И все-таки, как же Авада? Она просто с мясом вырывает пятую оболочку, отчего человек и умирает. Кстати, у убитых Авады именно поэтому не может быть призраков. И в лича или другое высшее некротворение они переродиться не могут, разве что только в инфере. Кто бы мог подумать, пробормотал ошарашенный маг, то есть лорда убила не отскочившей Авадой. Хотя это было и так понятно. В рассказанную сказочку про материнскую любовь он и в том мире не верил. А что у меня с разумом? Все-таки этот вопрос сейчас важнее. Ну, протянул Хок. Круция режется втрое, империя сбросишь минут за пять, хотя это зависит от накладывающего мага, а вот Авада. Как ни грустно об этом говорить, не умрешь, но овощем стопроцентно станешь. Да жаль, а ты что думал, уже губу раскатал, усмехнулся дракон. За последнее время он значительно обогатил свой лексикон сленговыми словечками собеседника. Нет, друг мой, так не выйдет. И что же делать? Щиты укреплять. Разум у тебя достаточно структурирован, где-то на уровне мастера, а вот щиты, даже в подмастерья не возьмут. Надо же, прокомментировал Снейп, а по нынешним временам мои щиты считаются весьма сильными. Да, измельчали маги, измельчали, проворчал дракон и затих. Северус тоже замолчал, анализируя полученную информацию. Подумать действительно было над чем. Глава 4. Дом, милый дом. Вновь Дамблдора Снейп увидел только к концу января, когда мадам Помфри выпустила мужчину из индивидуальной палаты больничного крыла, где он провалялся больше месяца, пропустив и Новый год, и свой день рождения. Во второй раз очутившись в директорском кабинете, Северус осмотрелся более детально, стараясь окинуть взглядом все присутствующие артефакты и места их вероятного расположения. Найти замаскированные можно будет потом в омуте памяти. «Ну что, мой мальчик, я вижу, старания мадам Помфри пошли тебе на пользу», начал Дамблдор, «но тебе все еще требуется восстановление. Можешь отправляться домой, приведи себя в порядок, отдохни. Я хочу видеть тебя в Хогвартсе в июне. Надеюсь, ты будешь в состоянии взять на себя уроки зельеварения и деканства». Зельевар кивнул и поднял взгляд в ожидании дальнейших распоряжений. «Вот бумага о твоем оправдании». Дамблдор протянул Снейпу выглядящий невероятно официальным пергамент с кучей печатей, подписями директора, министра и Крауча, а также объемным перечислением их титулов. Пробежав текст глазами, Северус узнал, что, оказывается, Волан-де-Морт поставил ему метку, только чтобы Зельевар не растрепал ничего лишнего про него, как про заказчика, и не подмешал отравы в заказываемые у талантливого полукровки зелья. Тут на руку абсурдной выдумки Дамблдора сыграло то, что сам Снейп все время очень тщательно скрывал свою причастность к деятельности вальпургиевых рыцарей, большую часть времени проводил в личной лаборатории, его ни разу не отправляли пытать маглов, а все задания темного лорда Зельевар предпочитал выполнять в одиночку, так как все всегда было в лучшем виде, и Волан-де-Морт не протестовал, и лишних свидетелей не было. «Не смей как-либо вредить мне или сотрудничать с бывшими соратниками», — вырвал мага из размышлений голос директора. «Ступай». Снейп молча склонил голову и пошел к выходу, обдумывая услышанное. «Если мне понадобится зелье, я уведомлю тебя совиной почтой», — прилетело в спину. «Надеюсь, ты не откажешь своему старому учителю». Зельевар проигнорировал ехидное высказывание мага и скрылся за дверью. Его одолевали сомнения. Снейп вполне обоснованно сомневался, что на такое длительное время его оставит без наблюдения. Вопрос лишь в способе слежки. Домовик, но они не могут долго жить вдали от магического источника. Чары, Снейп вполне способен их снять. Слежка по крови или частичке тела, но от нее спасают простейшие ритуалы очищения, которые он, как любой слизеринец или вообще любой здравомыслящий маг, проводит ежедневно. В любом случае иллюзия, созданная на основе его волос и крови, в доме в паучьем тупике лишней не будет. Большая часть следящих чар переключится на нее, а от остальных вполне реально закрыться. Прошлый Снейп нашел ритуал создания такой иллюзии еще на пятом курсе, когда четверка гриффиндорцев создала карту мародеров. На первое время он таким образом обезопасил себя от слежки, но с помощью директора мародеры подключились к следящим системам самого Хогвартса. С тех пор скрыться от карты было практически нереально. «Надо решить этот вопрос с Хагом», — оставил пометку в памяти Снейп и отправился в больничное крыло попрощаться и поблагодарить мадам Помфри. После короткого, но эмоционального прощания с добрейшей женщиной Зельевар направился к границе антиоперационных щитов Хогвартса и переместился в свой домик в Каукварте. Что о нем сказать? Пыль и запустение. Большая часть вещей раскурочена, разбита и разбросана по комнатам еще со времен его ареста и обыска. Оборудование и ингредиенты в небольшой лаборатории безнадежно испорчены. Приглядевшись к магическому фону строения, Снейп злобно выругался. Кто-то из побывавших в доме оставил здесь амулет-приманку. Это магическое устройство обычно использовалось для шуток, оно привлекало к себе мелких магических паразитов, очень легко обнаруживалось и уничтожалось, из-за чего считалось безвредным. Но в доме Снейпов амулет провел не один месяц, и всякой недружелюбной к хозяину мелочи наверняка набежало немало. Засучив рукава и накрутив себя до состояния бешенства, Снейп вихрем пронесся по дому. В результате рейда были безжалостно уничтожены три колонии Докси, гнездо Пикси и пара Бундимунов. Один Бундимун, в других локализациях Бандимун или Мерзопок, существо, которое в состоянии покоя больше напоминает пятно зеленоватой плесени с глазами, а если его что-то испугает, он удирает, перебирая многочисленными тоненькими лапками, питается грязью. Бундимуны встречаются по всему миру, они поселяются в домах, под половицами и в щелях за плинтусом. Их присутствие выдает запах гнили и разложения. Бундимуны выделяют вещество, под действием которого сгнивает самая основа жилища, где они обитают. Расположившихся на кухне, Богард, заведшийся в подвале, был испепелен еще до того, как успел оформиться в самый большой страх мага. Устало рухнув в жалобно скрипнувшее кресло в гостиной, Северус злобно огляделся, но живых врагов в обозримом пространстве не наблюдалось. Трупики мертвых были рачительно собраны и яростно покромсаны на ингредиенты. Решив для самоуспокоения заняться уборкой, Снейп поддался этому делу с душой и полной самоотдачей. А начал он с книги по бытовым чарам. Талмуд в 300 страниц был осилен меньше, чем за 40 минут. Странно, но сейчас ему удавалось и читать, и думать в разы быстрее, чем в любой из прошлых своих ипостасей. Заклинания мгновенно откладывались в памяти, со взмахами палочкой, признавший обновленного хозяина, тоже проблем не было. Наступило время практики. Сначала у Северуса не получалось аккуратно дозировать магию, во время зачистки паразиты ощутили это на своей шкуре. Об этом эффекте его предупредила еще мадам Помфри. После столь необычного самоубийства магическим каналом мага приходить в порядок оставалось еще месяц, и лучше бы провести его на территории крупного магического источника, но Дамблдор отправил его в Магловский мир. Задавать вопрос, специально он это сделал или нет, даже смысла не было. Результатом 6 часов каторжного труда был сверкающий первый этаж. Там располагалась небольшая гостиная с камином, превращенная из кладбища испорченных аврорами книг в аккуратную библиотеку. Собственно, на восстановление книг и была потрачена большая часть времени, а также на расширение пространства всех помещений. В гостиной с ней пришил оставить свою коллекцию магловских произведений, коих у него нашлось немало, в основном классика или научные труды. Из гостиной проход вел в коридор, а оттуда – на большую кухню. Также на первом этаже был спуск в расширенный магией подвал, большая ванная с санузлом, лестница на второй этаж и чулан под ней. Северусу сразу вспомнился мелкий Поттер, но у него самого сейчас проблем не перечесть, чтобы разгребать еще и понаверченное великим и светлым вокруг избранного. Вынужденный прерваться из-за неожиданно возникшего чувства голода, Снейп извлек из тайника под подоконником пачку фунтов и отправился в ближайший супермаркет, идти до которого пешком пришлось бы полчаса. Но Северус был магом и умел парировать. Правда, вспомнил об этом он лишь за полквартала от дома. Все-таки стать магом, а не маглом с палочкой по щелчку пальцев сложно. Основательно закупившись, Снейп вернулся домой, плотно пообедал и принялся за второй этаж. Там было только две спальни, бывшая родительская и маленькая детская, и небольшой санузел. Лестница вела на чердак. Родительскую спальню маг решил оставить себе, а детскую превратил в гостевую. Ремонтировать мебель, перекрашивать обои и избавлять полы и лестницу от щелей Снейп закончил как раз к вечеру. На следующий день оставался чердак, подвал и защита маленького домика. Ложась в приятно пахнущую свежим бельем кровать, Северус внезапно понял, что на протяжении всего дня ему ужасно не хватало местами ехидных, местами полезных или познавательных реплик старого дракона, по которому маг уже успел соскучиться. О подруге Снейп старался даже не вспоминать, чтобы не скатиться в депрессию. Привычно выполнив комплекс упражнений для развития ментальной магии, благодаря которым Снейп за время вынужденного отдыха в больничном крыле сумел довести щиты до уровня мастера по оценке дракона, мужчина провалился в темноту. Со времен Наскабана сны ему не снились. Утро следующего дня Снейп встречал довольный, выспавшийся и чувствующий себя абсолютно здоровым, но отражение в зеркале напомнило ему, что дальнейшее лечение все-таки необходимо. Плотный завтрак вернул мага в сносное расположение духа, и он отправился в подвал восстанавливать лабораторию. Ремонт шел полным ходом, Северус применял как бытовые чары, так и вечную трансфигурацию, которая меняла не материал, а форму предмета. К сожалению, магические предметы таким образом было не починить, поэтому на покупку зельеварческого оборудования Снейпу пришлось выделить части так достаточно скромного бюджета. Отправиться в магический Лондон он планировал на следующий день, а пока на очереди стоял разбор чердака. Захламленное помещение со скошенной текущей крышей энтузиазма не вызывало. Бегло оглядев завалы сломанных вещей, каких-то коробок и другого хлама, Снейп наткнулся взглядом на непонятное синее пятно. На осознание потребовалось 5 секунд. Именно в синем спектре Северус видел защитные заклинания, когда активировал магическое зрение. Почему оно активизировалось сейчас, тоже было понятно. Магия нет-нет, да выдавала мини-выбросы или отказывалась подчиняться воле мага. Оставив размышления, Снейп принялся аккуратно распутывать защитные чары. Защищенный объект ожидаемо оказался дневником матери. Северус рассчитывал наткнуться на него в подвале, но мать оказалась не такой предсказуемой, как он ожидал. Теплых чувств новый Снейп к ней не испытывал никаких, а вот после прочтения дневника, усилием воли отложив размышления о полученной информации до лучших времен, маг принялся за преображение чердака. Как и ожидалось, больше ничего ценного там не было, поэтому, оглядев сваленный в кучу хлам, маг принялся за обустройство помещения. Сначала он вдвое увеличил пространство комнаты, выровнял стены, поднял потолок. Трансфигурировав часть деревянного хлама в медового цвета панели, он набил ими стенки помещения. Ржавые металлические детали от непонятного устройства превратились в два изящных светильника. Благодаря несложной комбинации рун огонек в них появлялся при появлении в помещении мага. Оставшийся хлам Снейп трансфигурировал во множество разнообразных полок и полочек, а также в резное деревянное кресло и небольшой столик у круглого чердачного окна, которое маг разукрасил абстрактным узором из витражных стекол. В получившееся уютное помещение Северус планировал перенести магическую часть своей библиотеки. Правда, книги по зельеварению отправились в подвал в специально зачарованный на сохранность книжный шкаф. Еще раз пройдясь по дому и убрав мелкие огрехи, зельевар принялся наносить повсюду разнообразные рунные цепочки, укрепляющие на стены и трансфигурированную мебель, обогревающие на полы, кресла и кровати, очищающие на столы и унитазы, консервирующие, расширяющие и стазисные на магический аналог холодильника, нагревающие на плиту, подающие воду на краны и так далее. Вскоре вся магловская техника в доме была выброшена или заменена на магические аналоги. 5 носовых платков были трансфигурированы в уютные коврики и половички, а результат закреплен рунами. С удовольствием оглядев гостиную, Северус внезапно задумался, почему же Уизли не могли произвести все эти манипуляции у себя. Так и не найдя ответа, маг спустился в подвал и принялся за комплекс необходимых защитных ритуалов и чар для дома. Блокировка камина, защита от всевозможных следящих чар, в том числе и тех, которые могли быть наложены на почтовых сов, защита от обнаружения маглами и их техникой, наложение иллюзий для магов и магловской техники, защита от проникновения, взлома, анимагов, садовых гномов и других паразитов, отвлекающие и отводящие глаза, чего там только не было. Последним ритуалом было создание иллюзии, защищающей от слежки. Этот защитный ритуал практически доконал Снипа. Спать он завалился в одежде, голодный, уставший, оказавшийся на грани магического истощения, но невероятно довольный собой. Глава 5. По улицам Лондона. На следующий день Снейп проснулся с замечательным настроением, которое тут же испортилось при взгляде в зеркало. Женскую суть ошкорежило от внешнего вида, который больше подходил зомби-дистрофику. Физическим развитием в последние годы Снейп себя не утруждал, даже обязательные тренировки пожирателей смерти он посещал под зельем выносливости, которое, конечно, давало сил побеждать в боях и закрепляло навыки, но никак не улучшало физическую форму, не добавляло привлекательности магу и пугающе равнодушное лицо, мимические мышцы так до конца и не восстановились, Северусу удавалось нормально удерживать их только в выражении равнодушия, в остальных случаях пока получалось либо гримаса, либо подобие оплывшей восковой маски, волосы. Вот с ними была отдельная проблема. Прополоскав растительность раз 20, Снипу удалось отмыть ее до первоначального состояния. Ох, как он ржал. Оказалось, что прошлый Северус мазал волосы мерзкой защитной мазью не только и не столько из-за испарения от котлов, сколько из-за того, что они вились самым безобразным образом. Больше всего насмешили мага нащупанные на затылке непослушные завитки. Успокоившись, Снейп пообещал себе, что изобретет адекватный защитный состав, а то так и облысеть недолго. Закончив с волосами, маг принялся за ревизию гардероба. Он, как и ожидалось, не вызывал энтузиазма. Пара потрепанных черных мантий, одни старые брюки, две разваливающиеся в руках рубашки, несколько пар застиранного белья, старое бесформенное пальто. Все уже не подлежало ремонту, репаро не действовало. Вечную трансфигурацию наложить на ткани из шерсти магических животных или волокон магических растений не представлялось возможным, только временную. С одной стороны, женская душа пела в предвкушении шоппинга, с другой, финансы тоже пели романсы. Появиться в косом переулке в обносках Северус не мог себе позволить. Но магловская одежда на магах долго не жила. Здесь лохмотья Поттера и нежелание Дурсли покупать ему новую одежду вполне объяснимы. В конце концов с ней пришил наложить вечную трансфигурацию на несколько рулонов бракованной ткани, которые нашлись в чулане, в надежде, что на один поход в насыщенной магии места хватит. Дав волю воображению, маг принялся за создание костюма. Черные брюки военного покроя из плотного материала, тонкая белая рубашка, восстановленный широкий ремень, длинное черное пальто и синий шарф. Да, косплей Шерлока. Ради смеха Снейп наложил на волосы заклинание, завивающее их в тугие кудряшки, а на лицо иллюзию и легкие чары гламура. Тыкать себе палочкой в лицо было страшновато, но заклинания сработали почти правильно. Правда, изначально беспорядочные крупные кольца отказались завиваться в кудряшки, зато волосы легли красивыми волнами, делая лицо визуально мягче. В целом, результат косметических чар Снейпу понравился. Магов не обманет, но ведь можно и грим купить. Не став надеяться на авось, зельевар убил час на нанесение на одежду рунных защитных цепочек против сглазов, проклятия и прочих неприятностей. Руны пришлось рисовать специальным зельем, куда добавлялась кровь мага. Лучше бы, конечно, вышить, но для трансфигурированной одежды и так сойдет. Завершив работу, маг аккуратно положил палочку на стол и медленно повел вдоль нее раскрытыми ладонями. Закончил движение Северус с трудом, руки тряслись, по лбу катился пот. Все-таки пока ему сложно было накладывать беспалочковые заклинания. Но это было необходимо, теперь до конца дня отключатся все чары, когда-либо наложенные на артефакт, от чар надзора и памяти, которые встраивались в палочку при изготовлении и позволяли использовать заклинание приориентантатим, до любых заклинаний, наложенных позже. Перед отправлением в Большой мир Северус создал заготовку объемной иллюзии. Далее на нее были наложены мощные чары защиты, особенно против домовиков. Снейпу не хотелось делиться с Дамблдором своей кровью и волосами, которые пошли на создание иллюзии. Еще одно заклинание, и вот перед магом стоит его точная копия. Благодаря мощному дару менталиста Северус смог наложить на иллюзию усовершенствованное заклинание анимации, которое в точности копировало жесты и общий характер движений мага. Заложив во все более усложняющиеся чары варианты реакции на непредвиденные ситуации, Снейп еще раз удовлетворенно оглядел клона. Тот насмешливо ухмыльнулся в ответ, стремительно развернулся, махнув полами трансфигурированной для него мантии, и направился в подвал. Оригинал же, оппарировав в Лондон, первым делом купил несколько газет в ларьке. На третьей же ему повезло, скромное рекламное объявление внизу страницы приглашало всех желающих в театральную лавку. С помощью карты и адреса рассчитав координаты для аппарации, а ведь раньше на это уходило в пятеро больше времени, Снейп переместился в тупичок неподалеку. Лавочка представляла собой не слишком освещенное помещение с живописно распределенными по различным полочкам атрибутами театрального искусства. Маски, костюмы, различные элементы грима, накладные усы и бороды, парики. За четверть часа Снейп подобрал среднего размера набор с красками для грима, несколькими накладными усами и бородами, краской для волос нескольких цветов и небольшим комком вещества на основе воска для изменения формы лица. Вернувшись в тупичок, Северус окружил себя маглоотталкивающим барьером, взмахом палочки создал иллюзию зеркала и принялся за дело. Результат превзошел все ожидания, навык нанесения на лицо слоя боевой раскраски, приобретенный в подростковом возрасте, никуда не делся. На Бенедикта Камбербэтча, разумеется, он похожим не стал, но и на Снейпа тоже. Перед любопытствующим наблюдателем, будь такой объявился, предстал бы излишне худой, но все же достаточно привлекательный юноша с волнистыми черными волосами, чуть великоватым носом и черными глазами, цвет которых, к сожалению, изменить не удалось. Цветных контактных линз, знакомых по прошлой жизни, в свободной продаже еще не было, и до этого радужного момента ждать оставалось не меньше десятилетия. В любом случае, в этом молодом загорелом человеке, слава темной пудре, больше похожим на испанца или индейца, чем на британца, Северуса Снейпа не признал бы, должно быть и сам Дамблдор. Еще раз удостоверившись в отсутствии слишком явных изъянов во внешности, Снейп направился в косой переулок. Не став закупаться там, он отправился в Гринготтс. Предъявленный ключ, который прошлый Северус привязал к себе кровью, чтобы не украли, вполне подошел для сейфа, из которого зельевар извлек несколько сотен галеонов, пару условно запрещенных томов по зельеварению, аптечку и десяток флаконов темного стекла.